Глава седьмая. «40 на козырях!» — объявил Ори Кеттер в 10:55 утром в среду. «Я рассказал им, что в нашу дверь постучало дело об убийстве Киза и что пятеро подозреваемых теперь наши клиенты, но не более того. Вульф не счел нужным поделиться со мной, какие именно задания он намерен раздать Солу и Ори, так что вместо того, чтобы излагать им содержимое своих блокнотов, я развлекал их игрой в карты. Ровно в 11 игра прекратилась, и мы с Ори выплатили Солу его выигрыш, как обычно. А через пару минут в кабинет вошел Вульф. Он поприветствовал наемных работников сыска, удобно устроился за своим столом, позвонил насчет пива и спросил у меня: «Ты уже, разумеется, все объяснил Солу и Ори?» «Нет, конечно. Насколько я могу судить, материалы по этому делу строго засекречены». Хмыкнув, он велел мне связаться с инспектором Крэмером. Я набрал номер и ждал дольше обычного, но, наконец, Крэмер сказал «Алло». И я махнул Вульфу рукой, а поскольку ответного знака «положить» трубку не последовало, тоже остался на линии. Впрочем, разговор вышел не самым интересным. «Мистер Крэмер?» — говорит Ниро Вульф. «Ого, что вам нужно?» «Простите, но вчера вечером я был занят. Жаль, потому что встречи с вами всегда меня радуют. Я тут сейчас расследую обстоятельства смерти мистера Киза. Полагаю, нам обоим пошло бы на пользу, если бы вы поделились со мной кое-какими сведениями. Например, для начала мне нужно знать фамилию и номер значка конного полисмена, который видел мистера Киза в парке в 8:10 в то утро. Я мог бы прислать Арчи». «К черту вас обоих!» И Крэмер бросил трубку. Вульф аккуратно повесил свою, потянулся к подносу с пивом, который успел принести Фриц, и распорядился: «Позвони мистеру Скиннеру в офис окружного прокурора». Я повиновался, и Вульф вновь взялся за дело. В прошлом у Скиннера тоже было немало поводов обижаться на Вульфа, но мы, по крайней мере, хотя бы не захлопывали накануне дверь у него перед носом. Скиннер держался более приветливо. Узнав, что Вульф занялся делом Киза, он пожелал выслушать все подробности. Но Вульфу удалось поставить его на место, не прибегая к оскорблениям, и вскоре был достигнут консенсус. Вульф заверил Скиннера, что будет держать его в курсе развития событий, причем оба понимали, что все это пустые обещания, но в результате помощник окружного прокурора пообещал устроить мне встречу с тем самым конным копом. И слово свое сдержал. Не прошло и 10 минут после завершения разговора, а мне уже позвонили из управления и сказали, что офицер Хефферан будет ждать меня в 11:45 на углу 66-й улицы и западной Централ Парк Авеню. За эти неполные 10 минут Вульф успел выпить пиво, расспросить Сола о здоровье его домочадцев и объяснить мне, о чем нужно спросить копа. Это меня немного задело, но одновременно и заинтриговало. Когда мы заняты расследованием, порой случается, что Вульфу вдруг начинает казаться, будто я слишком пристрастен или испытываю излишнюю симпатию к кому-нибудь из действующих лиц. И тогда он временно отодвигает меня в сторонку. Мало-помалу я привык и смирился. Зачем понапрасну тратить нервы, доказывая его неправоту? Однако на этот раз я вроде как не принял на веру ничьей версии событий, не прикипел душой никому из наших клиентов. Так зачем, спрашивается, отсылать меня точить лясы с каким-то копом, чтобы затем поручить наиболее интересные и ответственные задания Солу и Орри? Это было выше моего разумения, и я уже уставился на Вульфа в упор и приготовился дать ему отпор, когда телефон зазвонил снова. Звонил Фердинанд Поль. Он просил позвать Вульфа. Я собирался положить свою трубку, но Вульф знаком показал, чтобы я оставался на линии. «Я сейчас в офисе Киза», — доложил Поль. «Угол 47-й и Мэдисон-авеню. Вы не могли бы срочно подъехать?» «Это исключено», — возмущенно заявил Вульф. Его всегда бесила мысль о том, что кто-то на планете может не знать. Он никогда не покидает свой особняк в связи с расследованиями и лишь крайне редко по всем остальным поводам. «Я работаю только на дому. А в чем дело?» «Я хотел бы вас кое с кем познакомить. Вам просто необходимо поговорить с двумя нашими сотрудниками. Опираясь на их показания, я сумею доказать, что именно Талбот украл злополучные эскизы и продал их Бродику. А это прямо указывает, что Киза убил именно он. Из нас пятерых подозревать всерьез стоило только мисс Руни и того конюха с их взаимным алиби. Но теперь это снимает с нее все подозрения. И с него тоже, разумеется». «Вздор! Это ничего не снимает. Это лишь доказывает, что мисс Руни несправедливо обвинили в краже, тогда как несправедливое обвинение жалит больнее, чем справедливое. По крайней мере, теперь хотя бы это прояснилось. Извините, но в данный момент я очень занят. Большое спасибо вам за звонок. Мне потребуется помощь каждого из вас». Поль намеревался поговорить еще, но Вульф спешно распрощался с ним, выпил еще пива и повернулся ко мне. «Через 20 минут, Арчи, тебя будут ждать на перекрестке возле Центрального парка. И, принимая во внимание твою склонность к превышению скорости...» За минувшие 8 лет мне лишь однажды выписали штраф за превышение скорости. Я двинулся было к выходу, но перед дверью обернулся, чтобы ехидно заметить: «Если вы вообразили, что выпроводили меня прогуляться, дав самое незначительное поручение, пораскиньте мозгами. Кто последний видел Киза живым?» «Тот самый коп. Он и есть убийца. Логично?» «Еще бы. А теперь догадайтесь, куда я поведу его. Думаете, к вам? Как бы не так. К инспектору Крэмеру».